«Линчуйте его сейчас же! Чего ждать?» — кричали в толпе. Одного огромного ирландца пришлось удержать силой. Он хотел броситься на беззащитного пленника и избить его. Разглядывая присутствующих, Смок заметил знакомое лицо. Это был Брэк, лодку которого он однажды провел через пороги. К удивлению Смока, тот не подошел к нему и не заговорил с ним. Смок тоже сделал вид, будто не узнает его, и вдруг заметил, что Брэк, заслонив лицо рукой, мигает ему. Чернобородый, которого звали Элли Гардинг, положил конец толкам о немедленном линчевании. «Молчать!» — заорал он. «Потерпите немного. Этот человек принадлежит мне. Я его поймал, и я привел его сюда. Неужели вы думаете, что я тащил его в такую даль для того, чтобы линчевать? Конечно, нет. Я это и сам мог сделать. Я привез его для справедливого и беспристрастного суда. И клянусь Богом, мы будем его судить справедливо и беспристрастно. Он связан и не сбежит. Оставим его здесь до утра, а завтра суд». Глава 5. Смок проснулся. Он лежал лицом к стене и вдруг почувствовал, что струя ледяного воздуха впилась ему в плечо, как игла. В помещении было жарко натоплено, и струйка морозного воздуха, проникшая снаружи, где было 50 градусов ниже нуля, свидетельствовала о том, что кто-то за стеной выковырял мох из щели между бревнами. Смок был связан, но все же ему удалось изогнуться и дотронуться губами до щели. «Кто там?» — прошептал он. «Брэк», — последовал ответ, — «не шумите. Я хочу передать вам нож». «Не стоит», — сказал Смок, — «я не могу им воспользоваться. Руки у меня связаны за спиной и притянуты ремнем к койке. Да и нож вам в отверстие не просунуть, но что-нибудь необходимо сделать». Эти молодцы самым серьезным образом хотят меня повесить. А вы, конечно, понимаете, что не я убил этого человека. Нечего об этом говорить, Смок. Если даже вы убили его, у вас на это, вероятно, были основания. Не в том дело, я хочу спасти вас. Здесь отчаянный народ, вы сами их видели. Они оторваны от всего мира и судят по собственным законам на своих сборищах. Недавно они казнили двух воров, укравших продовольствие. Одного они прогнали из лагеря без провизии и спичек. Он прошел 40 миль, промучился 2 дня и в конце концов замерз. Другому, это было 2 недели спустя, они предложили на выбор или уйти без продовольствия и огня, или получить по 10 ударов плетью за каждую дневную порцию. Он выдержал 40 ударов и испустил дух. Теперь они взялись за вас. Все до последнего человека уверены, что вы убили Джо Кинеда. Человек, убивший Кинеда, стрелял и в меня. Его пуля задела мне плечо. Добейтесь отсрочки суда и пошлите кого-нибудь обследовать тот берег. Ничего не выйдет. Все поверили Гардингу и 5 французам, бывшим с ним. Кроме того, им досадно, что они никого еще до сих пор не повесили. Им живется скучновато. Никаких особенных богатств они пока не нашли, а искать нежданное озеро им надоело. В начале зимы они ходили в походы, но сейчас и это оставлено. У них началась цинга, и они страшно озлобленные.